Глава 10. Дмитрий Волков. Сосновый бор. Конечно, за час новый глава справиться не смог. Но я его не сильно торопил, отправившись на пристань и убедившись, что остатки бандитов покинули базу отдыха и причал, после чего дал команду ждать меня, а сам вернулся к администрации. Мой ледяной мост уже растаял, подточенный теплыми водами Финского залива. И лишь небольшие льдины напоминали, что недавно здесь творилась магия. Чтобы донести новость об освобождении города от бандитов, много времени не потребовалось. Но стихийный митинг, который организовали жители, заставил меня принять в нем участие и коротко объяснить об изменении ситуации и обрадовать предстоящими испытаниями в виде сопряжения. Бандиты не удосужились объяснить, что происходит, поэтому я был рад, что у меня в инвентаре было несколько плакатов как раз на такой случай. Еще я выложил 1000 копий, столько же щитов и сотню арбалетов, несколько десятков комплектов доспехов, приобретенных мной на бирже и хранящихся сейчас на биржевом складе за приличные суточные, но это в любом случае быстрее, чем организовывать доставку из Санкт-Петербурга. Пришлось толкнуть несколько речей, поясняющих, что предстоящее событие коснется абсолютно всех, и те, кто не будут качать уровни с первых дней, убивая проникающих в наш мир тварей, не переживут его. Тут же объявил об организации дружины для защиты города и предложил выбрать сотников, которым доверяют горожане. Тем понравилась идея демократии, и после небольших дебатов выбрали 10 человек и еще столько же будущих руководителей по разным направлениям. Их отвели в большой зал здания администрации, где убедил принести мне клятву верности, ну и я, в свою очередь, принес клятву заботиться о них не хуже, чем о других подданных. Правда, несколько человек не захотели приносить клятву верности, но мне удалось убедить их это сделать, поклявшись, что действительно являюсь главой Санкт-Петербурга, заодно выдал администрации прямо в зале пищевые концентраты в количестве 100 000 штук, что вполне хватит на первое время. Вот только после этого в составе делегации из 5 человек, меня, нового главы города и 2 его замов, мы отправились к атомной электростанции. Я бегом, а мои сопровождающие на велосипеде, ведь путь предстоял не такой близкий, не менее 5 километров, поэтому они и воспользовались транспортом. Я, конечно, был не против составить им компанию, но мой вес доспехами превышал 150 килограмм, и спицы на колесах просто гнулись под моим весом. Да и легкая пробежка для меня не была чем-то серьезным. Тело и так сильно укрепилось, обросло рельефными мышцами, а физическая сила выросла в несколько раз. Я тут спокойно поднял одной рукой 200 килограмм и понял, что это не предел. За полчаса добрались до проходной, где нас встретила группа военных в самодельных доспехах и таким же оружием в руках. Само здание проходной было обнесено самодельной стеной из бетонных блоков с колючей проволокой поверх нее с небольшими вышками, на которых сидели солдаты. Дождавшись, когда мои спутники спешатся, мы впятером направились к воротам. «Кто такие, что вам надо?» — спросил с небольшой вышки у въездных ворот один из военных. «Правитель Санкт-Петербурга и новый глава Соснового Бора сопровождающими. Хотим переговорить с вашим руководством», — громко произнес я, не обращая внимания, что в меня целятся из самодельных арбалетов 3 солдата. «А где ваш пахан, который воевать с нами грозился? Мы уже заждались его!» — крикнул в ответ другой военный, и, судя по всему, офицер, только знаков различия я не видел. «А, кончился пахан. Как пришел великий князь Дмитрий, так сразу и кончился. Вместе с его бандой. Почти все под стенами администрации и остались лежать. Хотя некоторые сбежали, но, думаю, уже не вернутся. А если вернутся, то новая дружина их встретит», — сказал Павлов, новый глава Соснового Бора. «Так вроде говорили, что великий князь из Романовых, а этот на них совсем не похож», — прокричал тот же офицер. «Так и Романовы закончились. Нынче новая власть в городе и окрестностях. И если хотите жить нормально, лучше вашему руководству встретиться с ним. Мы-то люди маленькие, нам помогли, освободили от бандитов, дали оружие, еду, обещали помогать, дав системную клятву. Нам большего и не надо. А вот как вы будете жить дальше, это уже вы сами решайте. «Тем более не нужно ехать в Питер, а можно порешать все прямо здесь», — произнес глава соснового бора, а его замы закивали, подтверждая его слова. «И где же армия вашего князя?» — ухмыльнувшись, спросил тот же нагловатый офицер. «А чемпиону рейтингового боя не нужна армия, чтобы справиться с парой сотен низкоранговых отморозков. Поэтому можете не напрягаться. Ваши солдаты не смогут мне нанести хоть какого-то вреда. Да и вы все имеете слишком маленькие ранги. Не выше третьего, что для меня как дети из детского сада. Времени у меня мало, мне еще обратно в Кронштадт плыть, оттуда в Питер, так что быстрее определяйтесь, нужна вам защита и помощь, или будете одни справляться, когда произойдет сопряжение. Только учтите, что ваша станция является приоритетной у инопланетян, так как содержит нужные им элементы, которые можно выгодно продать на системной бирже. Вам в любом случае придется тяжелее всех, и шансов выжить у вас не так и много, тем более в одиночку. А так я знаю, как вам помочь», — произнес я. Пару минут за стеной совещались, после чего один из офицеров выглянул из-за стены и сказал: «Ждите, отправили связиста к генералу. Ответа ждать минут 20, пока туда, пока обратно», — пояснил офицер и скрылся за стеной. Ждать пришлось почти час, и к воротам пришел не только генерал, а еще и 3 сотни солдат, только после этого их открыли. Я же это время сидел, медитировал, активировав защитный артефакт, и заодно изучал биржу, пытаясь понять, что можно получить с этого объекта. То, что пустым отсюда я не уйду, это точно. Вот только как прореагируют на это действие местные, я не знал. «Генерал ждет», — открыв ворота, произнес лейтенант, вышедший к нам и осмотрев нас, добавил: «Только пройдут двое, остальные останутся здесь». Я молча кивнул и направился вперед, убрав щит в инвентарь. За воротами стоял стол и по 2 стула с каждой стороны, а вокруг расположилось 1500 солдат, которые с самодельными арбалетами. Вообще выглядели они больше не как армия, а как сборная солянка, и выражалось это не только в оружии с доспехами, но еще в разной форме и знаках отличия. Похоже, здесь собрались ракетчики, пехота и моряки. «Генерал-майор Казаков Валерий Степанович, с кем имею честь разговаривать?» — спросил генерал, встав, когда мы подошли к столу. «Попов Семен Игоревич, новый глава соснового бора, с пожалованным титулом князь, а это новый правитель Санкт-Петербурга, великий князь Дмитрий», — представил меня глава города. «Так уж и правитель всего города», — скептически переспросил генерал. «Да, в подчинении у меня 2 десятка князей, которые дали мне системную клятву, признав мою власть. Династия Романовых упразднена, как несостоявшаяся и погрязшая в интригах», — произнес я, посмотрев на 2-го офицера, стоявшего рядом с генералом. Уж очень у него был цепкий взгляд, выдающий в нем представителя определенных структур. «Присаживайтесь. Допустим, мы вам поверим, и что с того? Что целого великого князя привело в наши края?» — спросил 2-й офицер, так и не представившийся. «Может, поясните, что это за человек рядом с вами? Он вообще кто и кем присутствует на переговорах?» — спросил я, присаживаясь за стол, сразу доставая из инвентаря 2 плакатов с пояснением, что в скором времени ждет все население, а именно о сопряжении миров. Заодно достал бутылку воды и поставил ее перед собой, а также артефакт в виде позолоченной ракушки, имевший 2 створки, открытые в середину. Увидев вопрос во взгляде генерала, пояснил: «Это записывающий артефакт для фиксации переговоров. Куплен на системной бирже, куда у меня есть доступ». «Полковник Иванов Иван Иванович, мой заместитель по особым вопросам», — ответил генерал, намекая, что это представитель ГРУ, как минимум, а может и других структур, о которых мне просто неизвестно. «Так в чем суть переговоров? Для чего вы сюда прибыли?» — спросил генерал, смотря прямо на меня. «Вначале ознакомьтесь с плакатом. Здесь краткая информация, что произойдет в ближайшие дни и как к этому подготовиться», — ответил я, подвигая к офицерам 2 плаката. «Вот вы пишете, что будет сопряжение, и везде будут открываться порталы. Откуда такая уверенность, и почему об этом никто не знает, кроме вас?» — спросил полковник. «Потому что я тот чемпион, который победил в рейтинговом бою и смог выбрать нам мир для предстоящего сопряжения», — — ответил я. «Что-то хреновый мир ты нам выбрал. Не уверен, что человечество переживет это сопряжение. Во всяком случае, большая его часть», — произнес полковник. «А тут было всего два варианта выбора. Слабый мир, но мы гарантированно выживем в первое сопряжение и также гарантированно проиграем во второе. Или средний вариант, где шансы на выживание в первом сопряжении около 50%. Но если мы выживем, то и встретив более опытную цивилизацию, пережившую десятки, а то и сотни сопряжений, будем иметь шансы на выживание», — ответил я. «Допустим, это так. И что ты хочешь? Ведь не просто так целый князь бросил все и направился сюда за десятки километров», — спросил генерал. «Да все бы ничего, но я узнал, что инопланетяне в первую очередь будут сосредоточены на захвате ценных ресурсов, и один из них находится у вас. Специальные артефакты в первые же дни сопряжения укажут им на ЛАЭС, и сюда двинут основные ударные силы вторжения. В тот момент, когда обычные граждане еще не набрали уровней и не смогут оказать какого-либо сопротивления. После того, как они захватят ценности, они двинутся в сторону города, а это не входит в мои планы по ведению военных действий», — ответил я. «Так понимаю, что тебя интересует ядерное топливо, и ты почему-то решил, что сможешь его забрать», — заявил генерал. «Да, именно оно и отработанные твеллы. Возможно, тоже придется убрать отсюда. И то, что я это сделаю, можете даже не сомневаться. А вот как все произойдет и что вы с этого можете получить, это отдельный разговор», — ответил я. «Ты ничего не получишь, это во-первых. А во-вторых, проваливай отсюда. Нам не нужны советчики, как и что делать», — ответил генерал, вставая. «Что же, я пытался все решить миром, но вы сами решили обострить», — сказал я, уже активировав свою способность «Вампиризм». «Внимание! Вы убили игрока первого уровня, получено 5 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня, получено 10 очков опыта». Сообщения от системы показали, что оба были непрокачанными игроками и, возможно, не понимали плюсов от того, что дает им система, предпочитая жить по-старому. «Огонь!» — раздался приказ офицера, и в меня полетели арбалетные стрелы, которые завязли в воздухе на подлете, а затем упали на землю. Я же продолжал спокойно сидеть на стуле и, взяв бутылку воды, медленно открыл ее и, сделав два глотка, поставил на место. «Перезарядиться и огонь по готовности!» — опять приказал офицер, а я тихо произнес. «Паралич. Отчего ближайшие ко мне люди замерли?» «Господа офицеры, может, все-таки продолжим переговоры? Мне не хотелось убивать вас всех, да и вообще, я не сторонник насилия. Но ради спасения миллионов подданных я пойду на это!» — громко произнес я и быстро метнул заклинание воздушного серпа, только широкого, так что никого не разрезало, а просто полсотни солдат с арбалетами откинуло на десяток метров, протащив по земле. «Прекратить огонь! Ждать приказа!» — приказал один из офицеров и, собравшись с духом, направился ко мне. «Может, начнем все с самого начала? Меня зовут князь Дмитрий, можно без приставки «великий», так как пока не заслужил. Что вы знаете про сопряжение миров?» — спросил я главный вопрос, указывая на стул напротив себя, где минуту назад сидел генерал, а сейчас лежал мертвым рядом с ним. «Ничего. Что миры столкнутся, и выживет сильнейшая раса. Так было передано в сообщении от системы», — произнес офицер в звании полковник, присаживаясь напротив меня. «Прочитайте краткую информацию. Что будет происходить на самом деле?» — произнес, указав на два плаката. 3 минуты потребовалось ему их прочитать, после чего спросил у меня. «Я могу позвать других офицеров, чтобы они ознакомились? Только без оружия. Не люблю сюрпризы и не хочется разряжать защитные артефакты на всякую ерунду. Убить меня вы не сможете, ответить мне придется». Кивнув, что услышал, полковник прокричал. «Мартынов, Захаров, Игнатьев и Серебряков, ко мне! Без оружия, бегом!» 4 офицера уже через минуту были у стола и изучали плакаты. Только когда они положили их на стол, полковник сказал. «Генерал сказал, что ничего серьезного не будет, но мы особо не поверили, однако спорить с руководством не стали. То, что здесь написано... правда?» «Скажу больше. Этот плакат для гражданских. и он сильно преуменьшает проблему, с которой мы столкнемся через несколько дней. У вас есть то, чем можно оплатить редкий артефакт для временного замедления процесса сопряжения. Что-то на подобных объектах по выработке энергии интересуют старые миры, первыми попавшие в систему и выжившие. Они готовы платить огромные деньги, а уже на них можно выкупить данный артефакт. Замедление сопряжения будет происходить по всему миру и способно не только спасти сотни миллионов жизней, но и даст нашему миру дополнительный шанс на выживание. В любом случае я его получу, с вашей помощью или без нее, будете вы мне мешать, останетесь в стороне или будете мне помогать. В последнем случае я возьму ваши земли под свою защиту, обеспечу оружием, доспехами и едой. Только вам решать, как вы поступите и что будет с вашими товарищами и близкими, которые оказались заперты здесь вместе с вами. Сказал я и стал ждать их решения, спокойно сидя за столом. Правильно ли я поступил, убив генерала и полковника, я не знаю. Но было видно, что у них был свой план, и с ними могли возникнуть проблемы. То, что я приврал про артефакт, никто не узнает. Я даже не сказал, что купил его никому из ближнего круга. Поэтому всегда можно все преподнести как усилие сотрудников ЛАЭС, да им будет проще согласиться на сотрудничество, оправдывая себя, что спасают миллионы жизней. Цинично ли это? Да, но небольшая ложь и сотни сохраненных жизней дают шанс на выживание всему миру. Только так, скрупулезно распоряжаясь имеющимися ресурсами, можно спасти этот мир от уничтожения. Про атомные электростанции я не соврал. В двух мирах, которые я видел, они стали объектом пристального внимания победителей и первоочередной целью. Уверен, что и наш мир не избежит подобной участи. Поэтому нужно избавиться от такого объекта и заодно заработать на этом. Офицеры отпросились посовещаться и отошли в сторону, где разгорелись яростные дебаты. Но итогом стало полное согласие с моими требованиями в обмен на гарантии безопасности и обещанную помощь. «Мы согласны». «Как будет происходить заключение договора?» — спросил полковник. «Системный договор о сотрудничестве. Вы можете сохранить суверенитет в границах этой станции, назначив главу поселения от себя. Если он проштрафится, то уже будет заменен мной на другую кандидатуру и не обязательно из ваших людей. Также вы получите обещанное оружие и пропитание, но в обмен дадите системную клятву, общую для всех и индивидуальную для руководителей», — пояснил я. Переглянувшись между собой, полковник ответил мне: «Мы согласны. Готовы заключить соглашение и дать клятву верности».